Пока он шел по коридору и спускался по лестнице, молодые турки-охранники, дежурившие во всех углах виллы, при его приближении вытягивались в струнку. В руках у них были 9-миллиметровые английские пистолеты-пулеметы «Бушмен», из верхних карманов курток торчали антенны переговорных устройств. Дверь в компьютерную оказалась не запертой. За экраном монитора сидел Розовский с неизменной погасшей сигарой во рту. Увидев в дверях Назарова, он ткнул в какую-то кнопку, убирая с экрана картинку, и встал. «Ты хочешь поработать? Садись, я потом закончу, мне не к спеху». «А я думал, ты уже улетел», — заметил Назаров. «Ты этого хочешь?» — спросил Розовский. Назаров безразлично пожал плечами. «Мне казалось, этого хочешь ты». «Если не возражаешь, я повременю с отъездом». «Рассчитываешь, что я передумаю?» «Да, ты разумный человек и в конце концов поймешь». «И не рассчитывай на это. Я никогда не был разумным человеком в твоем понимании, а сейчас тем более не собираюсь». Розовский хотел что-то сказать, но лишь вяло махнул рукой и молча вышел. Пришибленный он был какой-то. Назарову даже стало жалко его. Мелькнула мысль вернуть его, ободрить, рассказать о том, что он задумал, чтобы Борис зажегся, как это всегда бывало, азартно включился в обсуждение всех деталей. Но дверь за Розовским уже закрылась. Да и вряд ли зажег бы его план Назарова. Наоборот, вверг бы в панический ужас. Трусом был его старый друг. Назаров и раньше это знал, и не раз случалось, раздраженно ему кричал: «Если бы я прислушивался к твоим предостережениям, мы бы до сих пор бревна на Енисея ловили». Но сейчас это была не просто трусость, а прямо какая-то патология. Что с ним? Что его могло так сломать? Не хотелось об этом думать. Какое-то равнодушие чувствовал Назаров к Розовскому. Кончилась их 30-летняя дружба? Ну, кончилась. Значит, кончилось. Все в его жизни кончилось. Осталось только одно — дело. Назаров сел в кресло и вернул на экран программу, с которой работал Розовский. И одного взгляда на знакомое название фондов, холдингов, ассоциаций и банковских структур ему было достаточно, чтобы понять, чем занимался Розовский. Высчитывал, сколько его денег вложено в дело. Это неприятно царапнуло. Спешит. Но в конце концов, это его деньги. Назаров сбросил информацию на дискету и вызвал центральную базу данных. Пока компьютер загружался, сидел, откинувшись на высокую спинку кресла, и машинально барабанил пальцами по подлокотникам. Что-то не нравилось ему в его плане. Он был прост и, на первый взгляд, достаточно эффективен. Самому скупить контрольные пакеты акций сибирских нефтяных компаний, всех, насколько хватит свободных денег, потом построить завод по производству установок, смонтировать установки на скважинах и эксплуатировать восстановленные месторождения. План сам по себе был хорош, но не достигал главной цели. А цель его была не прибыль, а полное разорение этих ублюдков. Для этого нужно было взять под свой контроль не половину, не три четверти, а все до одной сибирские компании, а в идеале и не только сибирские. Даже не вызвав еще на монитор необходимые данные, Назаров уже понимал – денег не хватит. Но он терпеливо просидел часа три за компьютером, скрупулезно просчитывая, какие программы можно свернуть, какие инвестиции приостановить, какие компании вообще продать. Набралось немало, почти на полмиллиарда долларов. Но это покрывало не больше трети необходимых расходов. Назаров, не задумываясь, ликвидировал бы все структуры своего концерна, но многие дела находились в начале раскрутки. Продать их можно было лишь за сущий бесценок. Это было не только в высшей степени неразумно, но не решало и главной проблемы. Для широкомасштабной операции, какую ее задумал Назаров, средств все равно не хватило бы. Привлечь западных компаньонов? Немцы, с которыми он подписал в Гамбурге договор о намерениях, отпали. Они были насмерть перепуганы взрывом яхты. Да и не такие средства, которые они собирались вложить в проект, были ему сейчас нужны. У него было достаточно знакомых среди очень крупных финансистов и в Европе, и в Штатах. Назаров не сомневался, что сумеет заинтересовать их прибылями, которые обещало дело. Но это требовало времени. А времени, как он понимал, уже не было. Недаром именно сейчас появился на Кипре этот полковник. Непонятно, как и почему убитый на вилле Крион. И эта шестерка спортсменов, ввергшая Розовского в животный ужас, это был знак, что ситуация на нефтяном рынке России вот-вот разрешится. Второе соображение было более общего плана. Перед президентскими выборами оголили все статьи бюджета и выплатили зарплаты и пенсии. Сейчас платить было нечем. Недовольство в стране нарастало, его умело использовала оппозиция, и у правительства был небольшой выбор. Либо на полную мощность включить печатный станок, либо срочно продавать остатки госимущества. Второе было во всех отношениях гораздо разумнее. Надо полагать, такое решение уже было принято. Да, времени не было.